Глава 26. Вроде бы собрала все необходимые вещи. Сижу в расслабленной позе, жду Эльмира с Настей. Они попросили никуда не уезжать. Хотят попрощаться нормально. Но мне так тяжело, погано на душе. Будто груз на плечах лежит. Сама не понимаю, почему так волнуюсь. Что-то беспокоит, но что именно, я без понятия. Рома вертится в кровати, играет со своими маленькими ручками. Но он все еще сонный. Кажется, хочет проснуться. Как раз накормлю перед уходом и поменяю подгузник. Да и к приезду Литвинова малыш хоть посмотрит на единственных близких людей, которых в нашей жизни тоже скоро не станет. Возможно, будут приезжать раз в несколько месяцев, но это не одно и то же. Ведь сейчас они могут приехать к нам, когда пожелают. Эльмир всегда жалуется, что мой мальчик слишком много спит, и застать его проснувшимся нереально. Посмотрю, что скажет сейчас. «Привет!» – первой отзывается Настя, едва я открываю дверь. И сразу замечаю, что Эльмир сжимает ее руку, которую девушка моментально выдергивает. Решаю не смущать Настю и жестом указываю, чтобы зашли в квартиру. Не задаю лишних вопросов. Интересный расклад, однако. Значит, Эльмир и правда неравнодушен к этой блондинке, ради которой из кожи вон лезет. А она действительно достойна такого человека, как Литвинов. Судьба, она такая. Не угадаешь, когда встретишь человека своей мечты. «Насть, смотри, как он глазки распахивает!» — смеется Эльмир, наклоняясь над кроватью моего сына. «Не целуй, у тебя щетина!» А у малыша кожа нежная, сразу покраснеет. Настя сжимает его плечо. «Я серьезно? Не надо сверлить меня взглядом. Как-никак я опытная мать». После этих слов она мрачнеет. Эльмир выпрямляется и виновато смотрит на Настю. «Нет никаких новостей. Спрашиваю осторожно. Бывший муж не говорит, чего от тебя хочет и зачем ребенка около себя держит. Ведь ему нет дела до Даши». «Кретин недоделанный!» Злится Эльмир, отходя от кроватки Ромы. «Скоро лишится не только дочери, чуть-чуть осталось, и Дашу нам вернет». То, что Литвинов полюбил дочь Насти, стало ясно еще тогда, когда они только начали жить вместе. Как говорит подруга, они, как настоящая семья, прожили те дни, которые Даша была с ними. И Эльмир уделял девочке гораздо больше внимания, чем ее родной отец за все несколько лет. Но бывший муж Насти решил им насолить, отомстить за то, что Настя отказала ему. Хотел, чтобы жена вернулась к нему, но наша Настя – девушка с характером, и подчиняться такому кретину, естественно, не станет. Принудить ее к чему-либо невозможно. Да и как жить с человеком, который не только изменяет, но еще и руку на тебя поднимает, даже при ребенке? Ах, давайте не будем развивать эту тему. Тихо просит Настя, поворачиваясь к Роме и нежно улыбаясь малышу. «Хочу его на руки взять, ты же не против?» «Нет, конечно, ты чего?» – удивляюсь я ее вопросу. «Будто когда-то против была». Пока Настя играет с Ромой, я иду на кухню и звоню Ане. Она обиделась, что я перестала ей что-либо рассказывать. В чем-то она, конечно, права, но не могу же я докладывать ей обо всем происходящем в моей жизни. Подруга не берет трубку. Я звоню еще раз. И еще, но тщетно. «Ты почему такая взволнованная?» — спрашивает подходящий сзади Эльмир. «Что-то не так?» «Да, Аня не отвечает на мои звонки». «Ответит, никуда не денется. Возможно, в дороге просто не слышит». «Ладно», — вздыхаю я, мысленно подмечая, что уже 11 час, а в 12 мы должны быть в назначенном Эмилем месте. «У вас ничего нового? Как Настя вообще без дочери? Она сильно похудела за последние дни». «Я в курсе», — выдает он сердито. Явно злится на самого себя из-за того, что никак не может повлиять на ситуацию. «Через неделю суд. Все решится, я уверен. Вот только пережить бы следующие 7 дней». Настя еще ничего не говорил. «Гончаров, сукин сын, скользкий тип. Боюсь, что все пойдет не так, как я планировал. Тогда ей еще больше боли причиню». «Все будет прекрасно, я даже не сомневаюсь. Вон как сложилась жизнь. Вы нашли друг друга. Дашку вернете, а потом общего ребенка родите и станете полноценной семьей. Ты, главное, Будь за ее спиной и поддерживай при любом раскладе. Ты же наш герой. Я тихо смеюсь, хлопая Литвинова по плечу. Ладно, пойдем в гостиную и... Договорить я не успеваю. Слышу тихий стук в дверь и иду в прихожую. Судя по тому, какой стук осторожный, это бесспорно Аня. Она всегда так, боится разбудить Ромку. «Не ждала меня, что ли?» — возмущается подруга, увидев мое удивленное лицо. «Да нет, просто...» Но я действительно немного в шоке, потому что подруга стоит на пороге моей квартиры с чемоданами. «Эмиль разрешил мне лететь с вами». «Ну, если Эмиль разрешил...» — звучит за моей спиной голос Литвинова. «Значит, Демид дал добро». «Вы все решаете за меня. А спросить, хочу я этого или нет, нельзя?» Я возвращаюсь в гостиную, слыша за спиной недовольное ворчание. «Не поняла, ты не хочешь, чтобы я летела с вами?» «Хочу, Ань, естественно», — обрываю я. «Почему бы и нет? Думаешь, мне в кайф оставаться там одной, где кругом чужие люди и нет ни одной знакомой души? Ну, просто меня бесит, что я все узнаю самой последней. Вообще-то я думала, что, покинув страну, наконец буду жить спокойно. Но, походу, Барский решил не только за меня принимать самые важные решения в моей жизни, так еще и портить то, что я хочу начать с нуля». «Успокойся, Мелис. Настя отдает мне сына. Все будет замечательно, верь в лучшее. Я уверена, что завтра ты мне позвонишь и скажешь, как тебе нравится в новом доме». «Ага, скажу, блин». «Так, все. Мелисса, собирай ребенка, за вещами сейчас поднимутся. Вы поедете втроем, мы же с Настей прямиком в компанию, чтобы не вызвать подозрений. Только помни, что я буду ждать твоего звонка. Желательно, чтобы я не только слышал тебя, но и видел. Договорились? Иди командуй в другом месте». Бормочу я и иду в спальню. С Барским так разговаривай, мерзавцы. Настя с Аней громко смеются, я же не обращаю на них внимания. Ну, задолбали, честное слово. Я устала действовать по их приказу. Поеду в Штаты и плевать на всех, буду работать и воспитывать сына. Спокойно жить, в конце концов. Разорву все связи с прошлым. Попрощавшись с ребятами, прижимаю сына к груди, и мы с Аней спускаемся вниз, где у подъезда нас ждет машина. Ближе к полуночи мы уже оказываемся в чужой стране. Нас встречают несколько мужчин, и среди них я узнаю только Эмиля. Пока грузят вещи в его машину, я кормлю сына, а Аня воодушевленно рассказывает о том, как тут красиво. Однако мне душно и хочется вернуться на родную землю. «Ну, как вы, девчонки?» – интересуется Эмиль, выруливая на трассу. «Как самочувствие?» «Замечательно!» – отвечает подруга, оглядываясь по сторонам. «Слушай, если есть время, завтра познакомишь меня с Нью-Йорком?» «Завтра я вас познакомлю с новым рабочим местом», – смеется Бестужев. «Чтобы вы не скучали. Гид из меня так себе. Терпения нет на это все, да и работать вместо меня никто не станет». «Ну и ладно», – обиженно надувает губы Аня, как ребенок, ей-богу. «Ну, гида где-нибудь найди, что ли, раз сам не можешь». «Окей, это не проблема». Аня задает Эмилю десятки вопросов, на которые он терпеливо отвечает. Меня же опять клонит в сон. Ромка снова спит, такой спокойный малыш, слава богу. Слова Насти о том, что ее дочка днями не спала, меня сильно беспокоили. Понятия не имею, чей этот огромный дом, во двор которого мы заезжаем. Тут действительно очень красиво. Ничто не отталкивает, наоборот, притягивает. «Мелисса, на втором этаже справа первая комната, детская, там все готово. Уложи ребенка и спускайся сюда, будь добра, есть разговор. Мне нужно уходить, иначе не стал бы торопить». Не сказав ни слова, я поднимаюсь по лестнице. Комната Ромы точь-в-точь похожа на ту, которая была в нашей московской квартире. Очень много игрушек, в основном машинки. Я возвращаюсь к друзьям и наблюдаю за тем, как Аня выносит мозг Эмилю. «Этот дом принадлежит Демиду?» Спрашиваю в лоб, присаживаясь на диван. Тру виски пальцами и жду ответа от Эмиля. Я дико устала. Несколько часов в самолете, потом в машине. «Нет, этот дом только твой. Сюда приедут две женщины и мужчина. Одна — опытная нянька. будет помогать тебе с ребенком и присматривать, когда ты будешь на работе. Я был уверен, что ты не захочешь оставлять сына, ну, по крайней мере, первые пару месяцев. Но Барский убедил меня в обратном. И судя по тому, что ты даже не протестуешь, он был прав. Да будь он проклят, выплевываю я злобно. Вторая женщина будет помогать по дому, готовить, ну и прочее, улыбаясь, продолжает Бестужев. И водитель отвезет туда, куда вы пожелаете. Кстати, вот тебе и гид, Аня. А охранники тут круглосуточно, так что нет повода переживать. Он смотрит на наручные часы и хмурится. Что-то не так, догадываюсь я. Да нет, просто они уже должны были появиться, да только поздно ведь. Как раз в этот момент раздается звук дверного звонка, Эмиль хмурится. Хм, у них же есть ключи. Пробормотав, направляется к двери. Почему-то я следую за ним, ноги сами собой ведут меня вперед. Едва Бестужев открывает, как я вижу знакомые мне лица. Перед глазами начинает темнеть. Эмиль матерится сквозь зубы, выражается не очень приятными словами. «Я же просил!» — рявкает он на моих родителей.